Бирки станет передовой точкой галактического противостояния между, как нами назвать наш биологический вид, люди. Битва между людьми и девами, скорее всего, начнется именно здесь, в системе Крайне. Поэтому вы четверо должны вернуться на главную планету людей и продолжить работу над документацией девов на благо союза арамейцев и кельтов. Я назначаю вас послами Биркина и Реце. А с вами, Даниэль, мы, наверное, должны подписать договор о вступлении Бирки в состав Содружества на правах автономии. Все планеты Содружества обладают правами автономии. Я думаю, что вступление Бирки в союз с нами на таких условиях будет для кельтов оптимальным. Это позволит вести торговлю. У нас будет единая денежная система, в основе которой золотой шекель. Золото – это отлично. Но где же его столько набрать? У нас есть. У нас его много. Лугайт рассказывал о вашей бумажной денежной системе, в которой эмиссия денег проста и является большим соблазном. У нас эмиссия строго привязана к росту численности людей. Планета Бирки не перенаселена. Поэтому я уверен, она отлично впишется в экономику Содружества и его денежную систему. Тогда я прикажу готовить договор, и мы с вами завтра его подпишем. Отлично, так и сделаем. 2 военных корабля арамейцев будут охранять вашу звездную систему, а искатель продолжит исследование галактики. Теперь мне хотелось бы вернуться к вашим достижениям в области борьбы со старостью. На этот вопрос лучше всех должны ответить ваши бахуры, как мне кажется. Дина взяла слово. Старость можно победить, Лаэгайры, но цена довольно высока. Человек частично утрачивает свою чисто биологическую природу и становится в некоторой степени кибернетическим организмом. Но по вашему виду не скажешь, что у вас внутри металлические суставы и процессоры вместо мозгов. Или так и есть? Нет, конечно. Но оптимизация состояния организма все же достигается кибернетическим способом с помощью особых клеток, нанопроцитов, которые являются машинами на основе органической электроники. Они жестко контролируют гомеостаз и защищают организм от любых инфекций, злокачественных опухолей, воздействия радиации, химических или биологических ядов. Для космонавтов это совершенно необходимо. Можно, правда, прожить намного дольше номинального срока в 120 лет и с помощью особого белка, который связывает в организме другой белок, фактор старения. Но для космоса этого недостаточно. Теоретически, предел жизни человека на антифакторе 900 лет. И если человек употребляет антифактор с 8 лет, то его физический возраст стабилизируется на 25 годах. Мы можем поделиться с кельтами всеми этими технологиями, но это повлечет необходимость проведения социальных реформ, самое главное из которых состоит в необходимости введения лицензий на деторождение. Иначе Бирки очень быстро станет перенаселенной со всеми вытекающими последствиями, катастрофическими для экологии. Я в шоке. Даже не знаю, что бы я выбрал, будь моя воля выбирать. Пока я не спрашиваю о вашей религии, но мой бог Луг вряд ли одобрит переход народа на искусственное продление жизни. Я думаю, что бог у вас и у нас один и тот же. Разница состоит лишь в его имени и легендах, которые о нем сложились в народе. И я очень удивлен, что при таких общественных порядках, которые вы установили на своей планете, он до сих пор не проявил своего гнева и не уничтожил народ-нарушитель. «В чем же наш основной грех с вашей и Луга точки зрения?» — спросила Эстер. «Видите ли, Эстер, тут уместно вспомнить о том, для чего Луг создал жизнь вообще и человека в частности? Для чего он боролся с не менее могущественным Беллом? Для чего все это было затеяно? И души. Наши души нужны ему, как воздух. Если мы сильно сократим смертность и рождаемость, мы тем самым нарушим божественный замысел. Кара за такое поведение будет жестокой. Луг устроит какую-нибудь катастрофу и отбросит наши технологии в темные века. Возможно, что ваша планета до сих пор существует лишь потому, что где-нибудь в далеких лесных чащах обитает неизвестное племя людей, далеких от цивилизации и кибернетики. И только ради них Луг оставил вашу планету в покое. У Эстер в груди похолодело. Лайкайре, кто вы? Пророк? Боюсь, что вы правы. Остров, сказал Дани. Точно, Дани. Неужели Паданарам — это то, что спасает нас от Сдумского суда? Знаете что, друзья, давайте продолжим нашу встречу завтра. А пока отдохните. Мои охранники разместят вас в комнатах со всеми возможными удобствами. Посмотрите наши телепередачи. Возможно, что-то покажется вам интересным. Если у вас возникнет желание осмотреть королевскую резиденцию, полюбоваться произведениями искусства, картинами или скульптурами, нажмите на кнопку вызова в наших номерах, и охранники вам обеспечат экскурсию. Или, если есть желание, можете сами побродить по дворцу. Не опасайтесь, что зайдете куда-нибудь не туда и кого-нибудь потревожите. Все двери, которые не заперты, к вашим услугам. Бронированные двери вновь открылись, и двое невооруженных эльфов попросили гостей следовать за ними. Каждому гостю короля был предложен отдельный номер, но арамейцы предпочли поселиться маленькими группами. Нами и Бахуры поселились в двухкомнатном номере. Эстер поселилась вместе с братом. Бриан и Лабрайт, а также Крейды с Лугайдом составили пары и заняли однокомнатные двухместные номера. После изысканного обеда гости почувствовали необходимость отдохнуть. Дани и Эстер решили познакомиться с местным телевидением. Они нашли, как включить телевизор, разобрались с пультом управления и занялись поиском новостных каналов. Уже 2 часа брат и сестра с любопытством просматривали одну передачу за другой, когда в их дверь тихонько постучали. «Дани, как думаешь, кто это?» «Если б я знал, сейчас посмотрю». Дани отпер дверь, на пороге стоял король. «Извините, что прерываю ваш сестер отдых, но мне очень нужно с вами двоими поговорить. Конфиденциально. Вы двое не такие, как все, и я тоже не такой. Да вы и сами, наверное, это почувствовали». «Я на вас не концентрировался», — сказал Дани. «Но вы правы. У меня возникло ощущение, что вы телепат, как и мы с сестрой. Проходите, пожалуйста». «Нет, я бы хотел, чтобы вы и Эстер пошли со мной. Это очень важно для меня. Прошу вас, уделите мне час вашего времени». «Разумеется, Лаегайра», — ответил Эстер, — «мы готовы следовать за вами». «Нас никто не увидит, я даже охрану отослал. Пожалуйте за мной». Лаегайра долго петлял по коридорам и анфиладам дворца, больше похожего на подземный музей. Наконец он остановился около узкой неприметной двери. Посетители музея подумали бы, что это каморка со швабрами или депо киберов-уборщиков, но дверь была заперта, и заперта очень непросто. Король вставил в скважину обыкновенный ключ и повернул его. Из стены выдвинулась панель с клавиатурой и большим экраном. Лаегайра набрал код, как примерно посчитал Дани, из 64 символов и приложил левую ладонь к экрану. Затем снова набрал ключевую фразу, такую же длинную, и приложил правую ладонь. Третий кодовый набор вызвал появление из стены окуляров, к которым король приложил свои глаза. Только после этого дверь, наконец, открылась, и трое телепатов прошли внутрь. «Какой сложный замок!» — отметил Дани. «И это неспроста», — ответил Лаегайра. «Место, куда мы направляемся, — мои личные апартаменты. Сюда никто не может войти. ни один эльф и ни один человек. Только коронованный король и его первый ребенок получают доступ к архиву династии. Но давайте все по порядку. Сначала мы поднимемся на скоростном лифте на высоту. Король назвал цифру в кельтских единицах длины, которые Дани в уме перевел в привычные меры. Получилось 2 километра 700 метров. «Мы что, на вершину горы поднимемся?» — поинтересовался он. «Ну, почти. Там у меня несколько жилых комнат, небольшая кухня, фотонно-аккумуляторная электростанция, бассейн, в котором собирается дождевая вода. В общем, жить можно. А главное, там мне снятся сны. Там я чувствую присутствие луга. И только там я могу воспользоваться своим даром предвидения. Для предвидения нужен медиум. Разве нет?» — спросил Эстер. «О, да. Ребенок короля и есть медиум. Дар передается по наследству. Правда, чтобы традиция продолжилась, ребенок короля должен вступить в брак с одним из потомков 12 родов, представители которых имеют нужные гены. Не всегда эти браки бывают счастливыми. Но зато у кельтов всегда есть король или королева, которые имеют дар предвидения. Я, например, знаю, что доживу до 85 лет, а следующим монархом станет моя дочка Коинхен. Вот только кто станет ее супругом, пока не ясно. Может быть, кто-то из ваших детей?» «Ну как же это возможно?» — спросил Эстер. «А почему нет? Ведь вы с Даниэлем телепаты, а отношения между нашими народами будут развиваться. Вы ведь не будете возражать, если я куплю партию антифактора для Коинхен? Тогда она сможет выйти замуж за кого-нибудь из ваших детей. Может быть, вы и правы? Свежая кровь всегда полезна. Я бы только хотел, чтобы в этом браке присутствовала любовь». «Скажите, Луэгайре, а наш визит вы тоже предвидели?» — спросил Дани. «И да, и нет. Прогнозы не всегда бывают однозначны. Я пытался выяснить что-нибудь о возможных пришельцах из космоса. Но, увы, в прогнозе было слишком много «если». Так что практически ничего предвидеть не удалось. «Ну, вот мы и пришли. Сейчас будет лифт. Вы обязательно должны сесть в кресло. Лифт скоростной, и ускорение достигает 3 единиц». Когда лифт остановился и двери раздвинулись, глазам гостей открылся удивительный вид на долину, простирающуюся на километр вниз. Площадка была отделена от пропасти толстой прозрачной стеной, а сверху нависала скала. Так что находиться здесь было безопасно, и никто сверху это место видеть не мог. Лайгайр открыл дверь в скале и провел гостей внутрь своего тайного жилища. Обстановка и здесь отличалась ненавязчивой роскошью. Гостиная выглядела довольно большой и светлой. Окна в рост человека снаружи затенялись скальными выступами. На широкие лоджии вели автоматические двери. Их перилами служили части той же скалы. Если окна закрывались маскировочными ставнями, то снаружи заметить их было невозможно. Король усадил Дани и Эстер на мягкий диван, сам сел в кресло напротив. «Вы, наверное, заинтригованы и хотите поскорее узнать, зачем я вас пригласил именно сюда. Но я даже не знаю, как начать». Король помолчал минуту и продолжил. «Я должен поведать вам двоим одну страшную тайну». «Почему именно вам?» «Потому что вы наделены божественным даром, и вы люди решительные и ответственные. К тому же я теперь не мыслю бирки вне арамейского содружества. А моя принцесса, девочка, к сожалению, слишком ранимая и совестливая. Она может не выдержать груза этой тайны. Давно у нас не было королевы. Со времени восстания не было ни одной. Если вы не согласитесь, то придется унести эту тайну в могилу. В то же время эта информация может пригодиться арамейцам в борьбе против девов. Так что вы ответите?» «Я согласен. Буду рад помочь», — ответил Дани. «Я тоже согласна», — сказала Эстер. «Хоть я и девушка, но я понимаю, что такое война, в ходе которой иногда приходится жертвовать совестью, чтобы победить. Я и Дани родились на острове среди дикой части народа, где приходилось иногда отстаивать свою честь с оружием в руках. Я разработала биологическое оружие против девов, но я знаю много пацифистов среди изнеженных жителей Восточного континента, которые осуждают меня за такой негуманный метод ведения войны, как будто война вообще может быть гуманной. Я в вас не ошибся, Эстер. У вас дар интуиции очень развит, и вы угадали, о чем пойдет речь. У вас вообще есть все 4 дара. Дар связи, дар интуиции, дар предвидения и даже дар понимания основ жизни. Я сразу понял, что вы телепат Лаэгары, но вы еще и ясновидящий. Скажите обо мне что-нибудь, — попросил Дани. Дайте мне вашу руку, Даниэль. Сейчас я вам отвечу. Дара предвидения у вас нет, но дар интуиции присутствует. Кроме того, у вас есть дар связи, и он фантастически мощный. Я увидел в вашей судьбе разговор с самим Лугом. Не получение информации во сне, не просто подсказки свыше, но полноценный диалог, какого не было тысячи лет. Не знаю, когда и где это произойдет, но произойдет обязательно. Благодарю вас, Лаэгары. Страшновато, но очень интересно. Давайте перейдем теперь к сути вопроса. Когда 500 с небольшим лет тому назад на планету высадилась экспедиция девов, технологии кельтов были весьма примитивными. Мы умели получать и обрабатывать железо, знали преимущества колеса, построили трехмерную геометрию, пользовались алгеброй. Тепловые двигатели изобретены не были, и электричество кельты не знали. Девы установили военную диктатуру и обложили деревни и небольшие города кельтов данью. В год каждая семья должна была поставить девам 5 взрослых свиней и раз в 20 лет отдать человека. С последним невозможно было мириться, и возникло движение сопротивления. Подпольщики выбрали нового короля. Он стал первым в нашей династии Диармайдов, и звали его Ниал. Тогда же началась подземная жизнь нашего народа. Понимая огромные преимущества девов в технологиях, Ниал решил организовать разведывательную сеть в стане врага. Но возник вопрос, как? Кельтами в качестве рабочей силы или слуг девы не пользовались. Единственное, что им было нужно от кельтов, это продукты питания, в качестве которых употреблялись и сами кельты. Человечина девами ценилась особо, была изысканным блюдом. Ниал решил отплатить врагам той же монетой. Вначале в результате удачного выстрела из арбалета был пойман молодой дев. Подросток, можно сказать. Стрела перебила спинной мозг, и дев не мог сопротивляться и даже покончить с собой, как они обычно делают в безвыходной для них ситуации. Мне самому довелось проделать то же самое, когда я был еще мальчиком. И наша с Эсти мама организовала засаду на 2 девов-диверсантов, пробравшихся в мирный город. Отличный выстрел, Даниэль. Тогда арамейские ученые, наверное, тоже воспользовались открывшимися возможностями. О, да. С этого случая и началось наше знакомство с Хара. У нас было точно то же самое. Вначале нам удалось с помощью кельтского каннабиса и некоторых других трав принудить дева к контакту и выучить его язык. Ну, а потом пошло-поехало. Ниалу пришло в голову попытаться вырастить дева в среди кельтов и воспитать из него разведчика. Арбалетчики и снайперы подкараулили беременного дева на окраине их поселка. Попав в плен, дев покончил с собой, но это было неважно. Быстро проведенная операция позволила плоду остаться в живых. Его диверсанты забрали с собой в подполье, а тело родителей на всякий случай уничтожили. К счастью, один из подпольщиков обратил внимание на камень жизни и прихватил его с собой, тоже на всякий случай. Роль этого камня вам известна? Да. Без него невозможна ни регенерация поврежденных тканей раненого дева, ни развитие их детей. И вынашивание плода без этого артефакта тоже невозможно. После рождения камень нужен ему еще полгода. А дальше можно его давать ребенку Деву лишь на время. Вот как? Мы думали, он нужен ребенку лет до 10, заметила Эстер. В архиве династии сохранились подробные отчеты наших ученых-лекарей по этому вопросу. Так вот, ребенка Дева удалось вырастить, и оказалось, что он привязался к своим воспитателям. Как вы, наверное, уже поняли, этот ребенок и стал первым эльфом. «Быть не может!» — воскликнула Эстер. «Так значит, эльфийский народ, древние традиции лесных эльфов, друиды, обряд инициации — это все миф?» «В общем, насчет их древности — да. Такова суровая правда. Эльфийского народа никогда не было. Эльфы — это просто прирученные девы, которым с малых лет внушали эту легенду. Эта страшная тайна никогда не должна быть открыта эльфам. Настоящим они действительно являются дружественным нам народом. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте эльфам правду об их происхождении». «Хорошо, Лейгайр», — сказал Дани. «Но почему вы нам об этом сообщили? Прежде чем прийти к вам с сестрой, я подробно расспросил Лугайда и Крейда обо всех особенностях жизни на Эреции. Я знаю о вашей одичавшей популяции девов и о вашей с ними войне. Я хочу помочь рамейцам положить этому конец. Я не сомневаюсь, что ваша могущественная цивилизация может легко уничтожить ваших девов. Давайте для определенности называть их по-вашему Хара. То, что вы до сих пор не расправились с Хара, делает вам честь. Но до бесконечности так продолжаться не может. Рано или поздно они изобретут эффективное оружие и нападут на восточный континент всерьез. Да, вы, наверное, правы, Лейгайра, особенно учитывая ваш дар предвидения и интуицию. Я предлагаю арамейцам воспользоваться нашим опытом. Для этого я вам все это и рассказываю. Если Хара инициировать в возрасте до 1,5 лет, он станет 100% эльфом, преданным другом, соратником или даже вашим разведчиком в стане врага. Кто же сможет это проделать? Я имею в виду инициацию. Кто угодно. У меня есть видеозаписи всего обряда, сделанные в тайне от эльфов и их друида. Все это я вам передам, а архивные данные на эту тему я уничтожу. Я боюсь открывать все это, Коинхин. Опасно, она с этим грузом может не справиться. После того, как вы выйдете отсюда, вы будете единственными хранителями тайны происхождения эльфов. Так вы нам предлагаете создать на западном континенте популяцию эльфов из детей Хара? Да. Именно это я вам и предлагаю. Я попрошу 20-30 наших эльфийских семей переселиться к вам для затравки. Камни жизни у вас, кажется, имеются. Ученик друида поедет с ними. Тогда вы сможете из их числа заслать наблюдателей на острова Хара. Затем, по их наводке, вы сможете изымать детей у Хара, инициировать их и воспитывать в эльфийских семьях. Может быть, лучше показать Хара возможность жить с людьми в мире и согласии на примере эльфийских семей? Вряд ли вам удастся уговорить даже одного Хара изменить свои убеждения и стать хотя бы безразличным по отношению к людям, не видеть в них заклятых врагов и добычу. Самый первый наш пленный Хара как будто согласился сотрудничать, и его за это оставили в живых. Он схитрил, я уверен в этом. Просто хотел получить свободу и продолжить с вами войну. Не слишком ли быстро он согласился? Пожалуй, да, вы правы. И он действительно хотел найти куб тайных знаний для своих, как это потом выяснилось. Ну вот, а я что вам говорил? Но захотят ли эльфы вести диверсионную работу против своего вида? Захотят. Таких лояльных граждан, как эльфы, еще поискать. Поверьте мне, у кельтов в этом огромный опыт. Всеми своими технологическими достижениями мы обязаны эльфам-разведчикам. А как же кельтам удалось внедрить разведчиков к девам? Это было непросто. Мы использовали довольно жестокую методику. Обычно девы начинают посещать школу в возрасте 10 лет. До этого ребенок живет в семье и не посещает общественных учреждений, где его могли бы запомнить. Контакты ребенка дева с соседями тоже практически исключены. Такие у них традиции и понятия. Юный дев слишком привязан к родителям. Даже в школу первое время первоклассник ходит с мамой, условно говоря. Так вот, семью, имеющую 9-летнего ребенка, кельтские диверсанты уничтожали. Дело представляли так, что в перестрелке выжил только ребенок, место которого занимал ребенок-эльф. Тяжелая задача для 9-летнего человеческого мальчика или девочки, но не для эльфа. Они как будто созданы для разведки. Таким образом, мы провели за всю историю сопротивления тысячи успешных внедрений. Затем внедренный вырастал, получал образование, потом работу, но он никогда не забывал о своей миссии. И, получив доступ к секретам, начинал снабжать разведслужбу ценнейшей информацией. Звучит просто фантастически. Мне трудно в это поверить. Неужели не было измен, провалов? Вам покажется это невероятным, но так и было. Ни одного провала. Если бы провал случился, то вряд ли движение сопротивления смогло бы выжить. А как же пищевые предпочтения эльфов? Перед внедрением запрет на человеческое мясо с разведчика снимали. Это делали тоже под гипнозом, с теми же инициирующими песнями. Разница лишь в том, что для раскодирования применяли медикаментозный наркоз, чтобы эльф не запомнил процедуру.